цветок зари, ты цветок зари, ты цветок зари. Вновь свидание и в глазах одни, и в глазах одни, и в глазах одни. I love you. Мечта.